Елена. Михаил считал, что этот рассказ гармонически совершенен, поэтичен, подлинный шедевр русской, а может и мировой литературы. Но молодой Булгаков, в будущем писатель, часто использующий в своем творчестве, особенно в раннем, реалии, не заметил, а может почувствовал, но не сказал о том, что герой действительно был далеко не полностью выдуманным. Вспомним начало рассказа, о котором Тася сказала уверенно: «Читаешь, и кажется, что видишь этого господина, его семейство, даже известно, откуда он нажил деньги». Она была права. Господин из Сан-Франциско, имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил, ехал в Старый Свет на целых 2 года с женой и дочерью, единственно ради развлечения. Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствие, на путешествие во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои 58 лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагал все надежды на будущее. Он работал, не покладая рук. Китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит. И, наконец, увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и решил передохнуть. Ивану Алексеевичу Бунину в этом рассказе хотелось показать трагедию человека, достигшего неимоверным трудом богатства, но не сумевшего даже воспользоваться им для отдыха. Хотелось показать своеобразный срез человеческой жизни. Герой умирает в пути. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространствовав из одного портового сарая в другой, тело мертвого старика из Сан-Франциско снова попало на тот же самый знаменитый корабль, на котором еще недавно с таким почетом везли его в Старый Свет. Но теперь уже скрывали его от живых, глубоко опустили их в просмоленном гробе в черный трюм. Но там, на корабле, в светлых, сияющих люстрами залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь. Жизнь и смерть соседствуют, и человечество, зная, что оно смертно, старается не упустить ни дня для бурного веселья. И помогает ему развеять возможную возникшую тоску от длительного путешествия специально нанятая пара влюбленных, для развлечения пассажиров, разыгрывающая целый спектакль из ярких чувств, темпераментных желаний, горящих огнем страсти взглядов, бросаемых друг на друга. И никто не знал ни того, что давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно грустную музыку, ни того, что стоит глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и злостными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу. Он или его предки были родом из России. Не обязательно русскими, но родившимися здесь, заметила Тася, когда Михаил, вслух перечитывавший рассказ, дошел до места, где приводилось описание господина из Сан-Франциско. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами. Золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью крепкая лысая голова. Кажется, что он давно перебрался из нашей черты оседлости евреев в Америку. золотыми пломбами и сейчас гордятся евреи.